Так в трудах и пролетели 3 недели, за которые они успели вывести стены, что оказалось самым простым. Девчата подносили саман, укладывая на легкие плетеные носилки по 2 блока, а он укладывал их. Есть такая присказка: поднять стены — это даже не полдела. Но тут она была неверна. Одно дело, когда берется готовый блок и просто ложатся стены. Иное, когда эти самые блоки еще нужно изготовить. Но, как бы то ни было, управились. Дмитрий долго думал, чем бы таким одарить девчат, чтобы они остались довольными. Понятно, что все делалось к взаимной выгоде. Он им обеспечивает большую охоту, они помогают со строительством, но личное поощрение никак не помешает. Ситуацию разрулила Лариса. Дело в том, что его старый УАЗ успел сменить множество хозяев и активно эксплуатировался еще в советские времена. Была тогда фишка у водителей загонять под резиновый уплотнитель лобового стекла с внутренней стороны 2-копеечные монеты. Так вот, эти стекла все еще были родными, и монеты присутствовали там, куда их запихал еще первый владелец, а вернее водитель. Так как машина когда-то была ведомственной, только потом выкуплена и пущена по рукам. А Лариса предложила каждой девушке одарить 10 монет, предварительно проделав в них дырочки, а потом показать, как эти монеты можно натереть о кусок кожи. А что, дешево и сердито? Оно, конечно, медь. А с другой стороны, сколько там той меди? Ну, поработали же девчата на славу. Будет чем украсить свои тесемки, когда выйдут замуж. Ни у кого такого нет. Сайна же так и вовсе могла их уже начать пользовать прямо сейчас. А еще в инструментальном ящике Дмитрий нашел старый нож, который лежал там на случай каких ремонтных работ. Этот он решил припарадить вождю. Нож обыкновенный, с неказистой деревянной рукояткой, но сталь хорошая. Не такая, как на его, но все же. Лезвие было изготовлено из ножовочного полотна, так что, хотя и было гибким, обладало хорошей упругостью. Им при случае зарезать без труда можно. В целом, хороший нож. Жаль с таким расставаться. Такое с легкостью заткнет за пояс те кухонные, с которыми управлялась Лариса. Да и его метательные по качеству рядом не стояли. Мелькнула была мысль подсунуть один из метательных, а этот оставить. А что? Те с хромированным напылением, нарядные, куда этому? Но Дмитрий мужественно надавил на жабу. Нечего. А ну как уронит с высоты или неудачно упадет? Тот шедевр может и сломаться, а этому ничего не станется, только спружинит. Нет, если по-дурному, то тут уж ничто не выдержит, но с этим ничего не поделаешь. Деревянную рукоять оплел кожаным ремешком, что и дерево спрятало, и ручку сделало более ухватистой. Из кожи же сделал типа что-то гарды, чтобы, случись нанести колющий удар, кисть не соскользнула на широкое лезвие, а то эдак можно все жилы перерезать и остаться калекой. Гораздо больше пришлось промучиться с лезвием, чтобы счистить налет ржавчины и придать приемлемый вид. С удовольствием отметил, что лезвие под рыжим налетом оказалось без раковин. Не успел запороться клинок. Это хорошо. Рухт с инспекцией появился как раз, когда стены были уже выведены, и шла активная заготовка топлива для обжига кирпича. Пока девчата таскали хворост, Дмитрий выкладывал пирамиду, устроив 4 топки по 4 сторонам. Дровня была уже большой, но девчата, не останавливаясь, продолжали носить топливо. «Вся эта гора уйдет в огонь, только успевай подбрасывать», потому как температуру нужно будет поднять солидную. В связи с появлением гостя работы прекратились, и девчата принялись приводить себя в порядок, а заодно и готовить обильную трапезу. У них как раз имелась свежая косуля. Дмитрий накануне сходил на охоту. Рыба и опука успели порядком надоесть, оказывается, очень даже вовремя. Вот за обедом он и вручил вождю драгоценный дар, которому тот, разумеется, обрадовался, но как-то сдержанно. Ясное дело, подарок на фоне того же кухонного, который держала в руках Лариса, прямо, скажем, не блистал. Понимал бы что. Тяжко вздохнув, а что тут делать, зачем попусту портить вещь, Дмитрий протянул свой метательный нож. Ладно, зазубрина получится не очень глубокой, но зачем это в принципе? Ничего не попишешь, нужно доказать, что гостя тут уважают. Попросив клинок у Рохта, Дмитрий без лишних слов рубанул неказистым по лезвию блестящего ножа. После этого он показал оба вождю, ткнув пальцем в появившуюся на своем ноже зазубрину и отсутствие оной на подаренном. Еще бы! Это не современная подделка, не пойми из чего. Этот ладился еще в советские времена из старой ножовки, еще со знаком качества. Вызывает смех? Напрасно. Сначала попробуйте, а потом хоть описайтесь от смеха. Этот красивый, а этот крепкий. Ага, дошло. Вон как разулыбался. Ну и слава богу, а то мочит тут кисляки. Потом последовала краткая инструкция по тому, как нужно содержать нож в порядке. И извинения, что не успел подготовить достойные ножны. Но он бы обязательно управился. Он был настолько занят. А сколько работы еще впереди? Ой-ой-ой, только успей поворачиваться. Потом настал черед девчат хвастать своими подарками. Рохт сохранил полную невозмутимость, только снисходительно улыбался, наблюдая за ликованием родичей. Ну что, очень даже нарядно, тем более они уже успели надраить медяшки. Однако сквозь эту маску Дмитрий увидел таки блеск в глазах вождя. Выходит, друг мой ситный, тебе тоже хочется таких вот монеток для своей благоверной. Тот, кто ради завоевания сердца любимой в одиночку готов добыть двух медведей, ни за что не смирится с тем, что у его суженой хоть что-то будет хуже. Всему свое время, дорогой, не последний день живем. Рохт уехал на следующий день. Уехал один. Понял мужик тонкий намек на толстые обстоятельства. Оставил девчат, чему Дмитрий был особо благодарен. Будут для твоей сикаи и монетки. Сам надраю до зеркального блеска. А чтобы совсем уж отличалось, то у Ларисы в кошельке имеется мелочь. Оно не медь и со временем слегка потускнеет. Но зато цвет серебристый, и вместо серпастого-молоткастого — орел двуглавый. Покрасивее будут. Кирпич обжигали в течение суток, то постепенно наращивая температуру, то также медленно опуская. В общих чертах он знал процесс, но вот занимался этим впервые. Когда он только брался за это дело, то был уверен в своих силах. Потом начал немного сомневаться. Но когда сквозь треск дров стал доноситься и треск кирпичей, а ничем иным это быть не могло, он просто запаниковал. Однако ему удалось таки взять себя в руки и довести процесс до конца, так, как он это помнил и понимал. Он точно помнил, что в отвал уходит треть сырца, который обжигался только с одной стороны. Был какой-то процент брака, но из основной массы получался вполне нормальный кирпич. Здесь нормальным вышла только треть. Треть полопалась, и у него на руках получилась какая-то часть неровных половинок. Были и такие, что потрескались очень серьезно, на мелкие кусочки. Но в целом он посчитал предприятие очень успешным. Теперь настал черед печи. Вот сегодня отдохнут, попарятся. Они устраивали банный день все так же раз в неделю. Удивительное дело, но местные, оказывается, знали толк в парилке. Он у них происходил точно так же, как и у пришельцев. Устраивалась маленькая палатка, закатывались туда раскаленные камни, и люди парились от души. Никаких определенных дней для этого не было. Палатка была общей, хочешь париться, кали камни вперед, так что и очереди особо никогда не было. Но тут помывка забирала чуть не полдня, поэтому Дмитрий ограничился только тем, что разобрал кирпич. Как такое могло произойти, он и сам не знал. Вероятно, сказались и накопившая усталость, и то, что он сильно перенервничал с этим кирпичом, и расслабленность после парилки. Но он уснул. Уснул не просто так, а будучи в карауле. Однажды они с Ларисой уже допустили подобное безобразие. Но тогда все обошлось. Только не в этот раз.